В душе Едигей очень надеялся, что должно ему повезти, ибо вышел он в море не ради промысла, как бывало всегда, а ради вещего желания беременной жены. Крепок и силен был молодой Едигей на веслах. Неутомимо, равномерно отталкиваясь от зыбкой текучей воды, выводил он лодку в море по извилистым шатким волнам. Такие волны аральские рыбаки называют иерек-толкун – кривобокие волны. Иерек-толкуны – ранние предвестники грядущего шторма, но сами по себе они не опасны, и можно было, не страшась, плыть подальше в море. По мере удаления от земли, берег с его крутым глинистым обрывом и каменистой полосой прибоя с края воды постепенно уменьшался, становясь все менее различимым, и вскоре превратился в смутную, временами исчезающую черту. Тучи неподвижно нависли сверху, а понизу держался заметно сквозящий ветер, лижущий водную рябь. Часа через два Едигей остановил лодку, убрал весла, заякорился и стал устраивать снасти. У него были две катушки с бичевой, самодельным устройством, застопоряющим лесу. Одну он приладил на корме, бичева с грузилом опустилась через рогатину на глубину 100 метров, и в запасе оставалось 20 метров. Другую установил таким же способом на носу, и затем снова взял в руки весла для того, чтобы придерживать, подправлять лодку в нужном положении среди течений и ветра, и главное, чтобы не спутались лесы между собой. И с тем стал ждать. По его предположениям, именно в таких местах могла обитать эта редкая рыба. Доказательств тому не имелось. То была чистая интуиция. И однако он верил, что та рыба должна появиться. Непременно. Обязательно должна появиться. Без нее не мог возвратиться домой. Она нужна ему была не ради забавы, а ради очень важного в его жизни дела. Рыбы через некоторое время дали о себе знать. Но то были не те. Сначала поймался жерех. Когда Едигей его тянул, он знал, что это не золотой мекре. Не могло быть такого, чтобы с первого раза попался золотой мекре. Слишком просто и неинтересно стало бы жить на свете. Едигей согласен был потрудиться, подождать. Потом подцепился на крючок большой усач, одна из лучших рыб на Арале, если не самая лучшая. Итого, оглушив, он бросил на дно лодки. Во всяком случае, на уху для больной тетки Сагын уже было больше, чем достаточно. И еще попался тран, аральский лещ. Какого черта его туда занесло? Обычно тран держится поверху, но бог с ним, сам виноват. И после этого наступила длительная тягостная пауза. «Нет, я дождусь», — сказал себе Едигей. «Хоть я и не говорил, но она знает, что я отправился за золотым микре. И я должен его добыть, чтобы дитё в утробе не изнывало. Это ведь дитё хочет, чтобы мать увидела и подержала в руках золотого мекре. А почему оно того хочет? Этого никто не знает. Мать тоже того жаждет. А я отец, и я сделаю так, чтобы желание их утолить». Пошаливали и иерек-толкуны, крутили лодку, потому они и кривобокие, неверные, шаткие волны. Замерзать начал Едигей от малоподвижности и все время зорко следил за катушками с бичевой. Не дернется ли, не поползет ли леса, покоящаяся на рогатине? Нет, ни на носу, ни на корме никаких признаков. Однако Едигей не терял терпения. Он знал, он верил, что должен прийти к нему золотой мекре. Только бы море потерпело малость, что-то уж больно крутит иерек-толкуны. К чему бы это? Нет. Шторма не должно быть так скоро. Может, к вечеру или ночи поднимутся штормовые волны, алабаши, пестроголовые ревуны. И тогда закипит грозный Арал от края и до края, белой пеной покроется, и никто не посмеет тогда сунуться в море. А пока еще можно, пока еще есть время. Нахохлившись, замерзая и оглядываясь вокруг, ждал Едигей свою рыбу в море.